Глава 4. Стучащее в груди сердце соревновалось в скорости с ногами. Во всем теле отзывался грохот, который не заглушали даже шумоподавляющие наушники. На сей раз Пиппа не могла себя обманывать. Сердце колотилось вовсе не из-за бега. Она бежала всего 4 минуты, и впереди уже был виден тупик Бикон. Родителям она сказала, что хочет перед сном побегать. В последнее время Пиппа завела себе такую привычку — надевала леггинсы, белый спортивный топ и отправлялась на пробежку. Но хоть насчет этого врать не пришлось. Иногда пробежка и впрямь помогала, но не сегодня. Сегодня ей поможет только одно. Приближаясь к дому номер 13, Пиппа сбавила скорость и опустила наушники на шею. Уперлась пятками и на мгновение застыла, проверяя, так уж ли необходимо идти дальше. Если сделать еще шаг, пути назад не будет. Она подошла к дому с террасой, возле которого под навесом был припаркован сверкающий белый BMW. Подошла к темно-красной двери, провела пальцами по кнопке звонка и сжала руку в кулак. Постучала. Звонить запрещалось. Слишком шумно. Соседи могут обратить внимание. Она постучала снова, пока, наконец, не заметила силуэт за матовым стеклом. Скрипнул отодвигаемый засов. Дверь открылась, и в щели мелькнуло лицо Люка Итана. Вытатуированные узоры, ползущие по его шее и щеке, выглядели в темноте так, будто кожу сняли полосками, а потом приклеили к освежеванной плоти. Люк приоткрыл дверь самую малость, чтобы Пиппа могла протиснуться внутрь. «Давай быстрее», — хрипло сказал он, отворачиваясь и уходя вглубь дома. «Сейчас еще один человек должен прийти». Пиппа закрыла за собой дверь и пошла вслед за Люком в маленькую квадратную кухню. На Люке были те самые баскетбольные шорты, в которых он встретил ее в день знакомства, когда Пиппа пришла сюда, чтобы поговорить с Нэт да Сильвой о пропавшем Джейми Рейнольдсе. Нэт, хвала Господу, ушла от Люка, и теперь в доме больше никого не было, кроме них двоих. Люк наклонился и открыл кухонный ящик. «Ты вроде в прошлый раз говорила, что больше не придешь. «Да, говорила», — резко ответила Пиппа, ковыряя ноготь. «Просто мне надо выспаться. Вот и все. Люк пошарил на полке и достал бумажный пакетик. Открыл его и продемонстрировал Пиппе содержимое. «В этот раз дозировка другая, 2 миллиграмма», — сказал он, встряхнув пакетик. «Поэтому так мало». «Хорошо», — ответила Пиппа, глянув на Люка. «Зря. Она вечно ловила себя на том, что ищет в его лице сходство со Стэнли Форбсом. Чарли Грин подозревал их обоих, когда искал нужного ему человека среди обитателей Литл Килтона. Люку, впрочем, повезло. Он оказался непричастен к давней истории, поэтому все еще был жив. Пиппа не видела его крови, не замарала в ней своих рук, а вот кровь Стэнли намертво впиталась ей в кожу, щекотала подушечки пальцев и капала на линолеумный пол. Нет, это всего лишь пот, а руки просто трясутся. Надо чем-то их занять. Пиппа полезла за пояс штанов, вытащила наличные и отсчитала нужную сумму. Люк кивнул. Она передала ему деньги и протянула другую руку. На ладонь лег бумажный пакетик, громко хрустнув в сжатом кулаке. Люк замешкался, и в глазах у него мелькнуло странное выражение, опасно граничившее с жалостью. «Знаешь», — начал он, снова залезая в шкаф и доставая другой, уже прозрачный пакетик, «если тебе так плохо, у меня есть кое-что покруче Ксанакса. Действует моментально». Он тряхнул пакетик, полный продолговатых таблеток мшисто-зеленого цвета. Пиппа уставилась на них, задумчиво закусывая губу. «Круче?» «Намного». «А что это?» — уточнила она, буравя таблетки взглядом. «Рогипнол». Люк стряхнул пакетик. «Вырубает мгновенно». У Пиппы все внутри сжалось. «Нет, спасибо. Уже пробовала». Она не стала уточнять, что эту дрянь откачивали из ее желудка, когда Бекка Белл 9 месяцев назад кинула таблетки ей в кружку с чаем. Такие же таблетки ее сестра Энди перед смертью продала Максу Хастингсу. «Как хочешь», — отозвался Люк, убирая пакетик в карман. «Если передумаешь, предложение в силе. Хотя стоит, разумеется, дороже». «Разумеется», — эхом повторила Пиппа, пребывая мыслями далеко отсюда. Словно в тумане она повернулась к двери. Люк Итан прощаться не стал. Он, впрочем, и здороваться не любил. Может сказать ему, что сегодня точно последний раз, и он ее больше не увидит. Но как тогда бороться с бессонницей? В голову пришла неожиданная мысль. Пиппа развернулась на каблуках и прошла обратно в кухню, где сказала совершенно иное, нежели планировала изначально. «Люк, эти таблетки, рогипнол. Ты их еще кому-то продаешь? У тебя их кто-то покупает?» Люк недоуменно заморгал. «Макс Хастингс, верно? Это он их у тебя берет? Высокий такой, с длинными светлыми волосами, болтливый. Он берет у тебя таблетки?» Люк не ответил. «Это же Макс!» Настойчиво, звенящим голосом переспросила Пиппа. Люк напрягся, мигом забывая про жалость. «Ты знаешь правила, никаких вопросов. Я ничего не спрашиваю и не отвечаю». На его лице появилась глумливая ухмылка. «На тебя эти правила тоже распространяются. Считаешь себя особенной? Зря. Давай, до встречи». Выходя из дома, Пиппа скомкала в руке пакетик. Хотела хлопнуть за собой дверью, но передумала. Сердце забилось чаще, наполняя голову треском ломающихся ребер. В тени уличных фонарей прятались мертвые глаза. Если Пиппа моргнет, то увидит их в темноте. Правда ли Макс покупает у Люка таблетки? Раньше он брал их у Энди Белл, а та, в свою очередь, у Хоуи Бауэрса. Однако именно Люк снабжал Хоуи товаром, и теперь, когда этих двоих больше нет, цепочка могла укоротиться. Если Макс до сих пор балуется наркотой, то берет ее напрямую у Люка. Уж не с ним ли Пиппа чуть не столкнулась у дверей Итана? Макс по-прежнему подмешивает всякую гадость девочкам, ломает им жизни, как это было с Недда Сильвой и Беккой Белл. У Пиппы скрутило живот. Еще чуть-чуть ее вывернет прямо на дорогу. Она согнулась пополам, дыша через силу. Пакетик в руках хрустнул. Ждать невозможно. Пиппа, спотыкаясь, перешла на другую сторону дороги под прикрытие деревьев. Потянула за край пакетика, безуспешно пытаясь открыть его, потому что пальцы были в крови. В поту. Это всего лишь пот. Она вытащила длинную белую таблетку, не похожую на те, что были прежде. С одной стороны виднелось три насечки и слово «ксанакс», с другой — насечек было две. По крайней мере, не подделка. Неподалеку залаяла собака. Пиппа торопливо разломила таблетку и закинула половинку в рот. Там уже скопилась слюна, поэтому удалось проглотить лекарство всухую. Пакетик Пиппа сунула под мышку. Еле успела. Из-за угла появился прохожий с маленьким белым терьером на поводке. То была ее соседка Гейл Ярдли. «О, Пиппа, не ожидала!» Гейл окинула ее взглядом с головы до ног. «Готова поклясться, что минуту назад видела тебя возле дома, ты возвращалась с пробежки. Привидится же иногда». «Со всеми бывает», — ответила Пиппа, не меняя выражения лица. «Да, наверное», — неловко рассмеялась Гейл. «Не буду тебя отвлекать». Она отошла. Пес задержался на секунду обнюхать кроссовки Пиппы, затем поводок дернулся, и терьер заковылял за хозяйкой. Пиппа свернула в ту сторону, откуда пришла Гейл. Горло саднило. Таблетка оцарапала слизистую. Появилось новое чувство — вины. Пиппе не верилось, что она опять ходила к Итану. «Сегодня уж точно был последний раз», — пообещала она себе, шагая к дому. «Однозначно, самый последний. По крайней мере, удастся выспаться. Скоро наступит неестественное спокойствие, укроет ее теплым одеялом, и челюсти, наконец, удастся разжать». Да, сегодня она выспится. Обязательно. Психотерапевт в самом начале прописал ей курс валиума. Однако вскоре, как не умоляла его Пиппа, отменил таблетки. Она до сих пор могла точно повторить его слова. «Вам нужно найти другой способ справляться с напряжением и стрессом. Лекарства в долгосрочной перспективе лишь затрудняют борьбу с посттравматическим синдромом. Вам они, Пиппа, не нужны. Вы справитесь без них». Он ошибался. Лекарства ей нужны, нужны как никогда, без них не уснуть. И все же Пиппа знала, что он прав. Она делает себе только хуже. «Самое эффективное лечение — это разговорная терапия, поэтому нам стоит встречаться каждую неделю». Она старалась как могла, но после восьмого сеанса сказала, что ей намного лучше, мол, теперь все хорошо. Родные ей поверили, даже Рави поверил. Пиппе же казалось, что если она придет еще хоть на один сеанс, то сдохнет. Как о таком вообще можно говорить вслух? В мире не существует подходящих слов. С одной стороны, она могла совершенно искренне сказать, что не верит, будто Стэнли Форбс заслуживал смерти. Он должен был выжить. И Пиппа всеми силами старалась его спасти. То, что он сделал в детстве, было не так уж непростительно. Его заставили. Он учился, работал над собой, пытался искупить вину. Пиппа верила в это всем сердцем, а еще испытывала ужасное чувство вины за то, что привела к нему убийцу. И в то же время она верила в совершенно другое. Эта мысль пришла изнутри. Может, из души, если таковая имеется. Несмотря на то, что Стэнли был ребенком, именно он стал причиной смерти сестры Чарли Грина. Пиппа спрашивала себя, если бы кто-то выбрал Джоша и отдал его убийце, чтобы тот умер самой мучительной смертью, какую только можно представить, неужели она не стала бы мечтать о правосудии, не стала бы годами выслеживать преступника? Ответ был очевиден. Она знала, что сделала бы это без малейших колебаний, убила бы человека, который отнял у нее брата, и неважно, сколько времени это заняло бы. Чарли прав. Они одинаковые. Они могли бы понять друг друга, потому что похожи. Поэтому Пиппа не могла обсуждать случившееся ни с врачом, ни с кем-либо еще. Это невозможно, совершенно немыслимо. Отсюда и мучение. Ее разрывало надвое, и не было никаких способов сшить себя воедино. Исключено. Никто не поймет ее, кроме разве что Чарли. Пиппа сбавила шаг, глядя на дом впереди. Чарли Грин. Вот почему так важно его найти. Однажды он помог ей, объяснил, что правильно, а что нет, и кто решает, что означают эти слова. Может, если поговорить с ним еще раз, он поймет. Он единственный, у кого это получалось. Видимо, он нашел какой-то способ примириться с совестью, значит, способен рассказать о нем и Пиппе. Он покажет ей, как все исправить, как вновь собрать себя воедино. Впрочем, вряд ли это поможет. С одной стороны, ее рассуждения не были лишены логики, с другой — в них начисто отсутствовал смысл. В кустах на другой стороне дороги раздался шорох. У Пиппы перехватило дыхание. Она резко обернулась, пытаясь разглядеть в темноте силуэт человека. В завываниях ветра слышался голос. «Там кто-то есть? Прячется? Следит за ней? Вдруг это Чарли?» Она прищурилась, пытаясь разглядеть хоть что-то в мешанине веток и листьев. «Нет, там никого нет, не надо глупить. Просто очередной кошмар, живущий в ее голове. Она теперь шарахается от каждой тени, видит то, чего нет, принимает пот на руках за кровь». Пиппа подошла к дому, оглянувшись всего один раз. Скоро таблетка избавит ее от лишних страхов и от остальных эмоций. coronercorner.com. Главное — убийство, расследование на месте преступления, оценка времени смерти. Как патологоанатомы определяют время смерти в случае убийства? В первую очередь следует оговорить важный момент. Время смерти можно оценить лишь приблизительно. Ни один патологоанатом не способен, как в кино, назвать конкретный час и минуту. Существует три основных показателя, которые используются для определения давности наступления смерти. Их надо проверять непосредственно на месте преступления. В идеале, как можно скорее после обнаружения трупа. Как правило, чем раньше найдут погибшего, тем точнее удастся определить время смерти. Первое. Трупное окоченение. Сразу после смерти мышцы тела расслабляются. Затем, примерно через 2 часа, тело уплотняется из-за накопления в мышечных тканях кислоты. Это и есть трупное окоченение. Оно начинается с мышц челюсти и по шее спускается вниз к конечностям. Процесс обычно занимает от 6 до 12 часов. Сохраняется в течение некоторого времени, затем, через 15-36 часов после гибели, постепенно сходит на нет. Степень трупного окоченения позволяет вполне точно определить время смерти. Однако есть несколько факторов, которые могут повлиять на скорость процесса, в частности, температура окружающей среды. Теплый воздух увеличивает скорость окоченения, холод значительно замедляет. Второе. Трупные пятна. Трупные пятна — это результат оседания крови внутри тела под действием силы тяжести. Кожа в местах скопления крови приобретает красно-фиолетовый оттенок. Трупные пятна появляются через 2-4 часа после смерти, постепенно становятся более выраженными и приобретают максимально яркий окрас через 8-12 часов с момента гибели. Выраженность трупных пятен означает, что если надавить на окрашенную кожу, цвет поблекнет. Примерно такой же эффект наблюдается, если надавить себе на руку. На этот процесс также влияют различные факторы, например, температура окружающей среды и изменение положения тела. Третье. Посмертное охлаждение. Посмертное охлаждение — процесс понижения температуры трупа. После смерти тело начинает остывать, принимая температуру окружающей среды. Причем неважно, где именно находится тело. Как правило, организм теряет около 0,8 градуса в час. На месте преступления, помимо наблюдений за степенью окоченения и трупными пятнами, судебно-медицинский эксперт обязательно измеряет температуру тела и окружающей среды, чтобы примерно рассчитать время, когда убили жертву. Итак, время смерти можно определить лишь приблизительно, но патологоанатом способен сделать заключение о предположительном времени смерти.